«Откуда ты?» – не выдержал Ригрид, задав свой вопрос. «Из очень далекого места, а вот откуда именно я отвечать не хочу. Путь туда всяким сомнительным личностям закрыт», – намекнул я, что не собираюсь говорить о том, откуда я, чего ты хочешь. «Сомневаюсь, что ты пришел сюда только поговорить», – наконец решил дракон подойти к сути моего визита. «Как раз за этим я и пришел. Мне стало очень любопытно, кто же те герои, которые одолели великое бедствие, случившееся благодаря выходцам из Игдрасиля, и не решат ли они начать поход против новой предполагаемой угрозы. Но судя по услышанному, меня уже заклеймили злым, даже не поговорив со мной и не пытаясь наладить контакт, укоризненно посмотрел я на двух личностей перед собой, поэтому мне пришлось сделать это самому. Хотя, если говорить откровенно, есть ли смысл разговаривать с теми, кто, даже не встретившись со мной, заранее считает меня врагом? И о чем же ты хотел поговорить? Решила спросить меня бабушка. О том, что вы почему-то считаете себя судьями, решил я говорить прямо. Вы судите, но права у вас на это никакого нет. Яркий пример тому, только что, когда без разговора и без капли агрессии с вашей стороны вы решили, что я враг, просто за само существование. И это сказал один из тех, кто сам подвергается нападению теократии Слиин на свою территорию. Взглянул я на дракона, немного прищурив глаз. «Это было предположение», — спокойно сказал дракон, «но если ты действительно говоришь правду, мне хотелось бы с тобой поговорить», — добавил Платиновый. «Поговорить?» — интересная формулировка. «Вот только я чувствую потоки магии, которые тянутся к доспеху, и понимаю, что если разговор пойдет не в том ключе, этот доспех нападет на меня. Бой троих на одного в замкнутом помещении — замечательная перспектива для летающего меня». «Хорошо придумано», — кивнул я головой, в то время как ощущал, как стражи и Айнс беспокоятся за меня, и каждый из них прямо хотел устранить угрозу моей жизни. После моих слов магия дракона перестала взаимодействовать с доспехом, но оставалась близко, словно предлагая начать разговор, хотя в случае агрессии все равно могла бы напасть на меня. «Знаете, меня всегда удивляла позиция тех, кто считает, что пока кого-то это не коснулось, волноваться не стоит», — спокойно сказал я. «Вы назвались героями, но при этом позволяете происходить ужасам в мире, реагируя только на тех, кто пришел из другого мира. Скажите, пожалуйста, как так?» Мне была непонятна их логика. «Если кто-то называет себя героем, то он должен нести это бремя до самого конца. А они просто, словно наемные рабочие, сделали свое дело, получили деньги и славу, а затем ушли в закат. Такая логика мне крайне странна и непонятна. Хотя есть и обратная сторона, когда героями становятся случайно или по неволе. Попаданцы в разные меры тому прекрасный пример. Мы делаем все возможное, чтобы сохранить этот мир», — решила пояснить мне Ригрид, как более сведущая в том, что происходит в мире. «Мы постоянно предотвращаем конфликты, пытаемся удерживать равновесие, чтобы объединить всех и прекратить вражду, но это очень сложно. 80 лет», — сказал я, отчего на меня посмотрели недоуменно. «У меня ушло чуть меньше 80 лет, чтобы объединить существа, которые питали неприязнь и вражду друг к другу. Людей, грифонов, фестралов, минотавров, алмазных псов, единорогов, пегасов, земных пони, киринов, драконов. У меня и моих сестер ушло на это меньше 80 лет. Мы залили землю кровью, убили миллионы, но в конечном итоге создали процветающую империю. Вы уже сидите здесь больше 200 лет, говорите о том, что пытаетесь, но я не вижу истинного желания. Вам просто наплевать, вы делаете это, чтобы успокоить свою совесть и казаться лучше, чем есть на самом деле. Вы хотите сохранить мир, но не готовы за него платить. Вам легче говорить о том, что вы герои, сваливая работу на других. Например, на Эвилай, осуждающе посмотрел я на них. Давайте я поясню один момент. Вокруг меня окутала серая дымка, и мое лицо словно разделилось. Я всегда говорю правду и хочу от других того же, но вы врете сами себе, и это меня просто раздражает. Я встал и расправил крылья. А правда такова, вот что я буду делать. Я со своим братом сокрушу этот мир, уничтожим все, что его гнет, убью тех, кто превращает этот мир в помойную яму, и я буду палачом. Загорелся мой левый глаз, и я почувствовал, как дракон потянулся магией к доспехам, активируя их. Мы прольем много крови, очень много, но в конечном итоге этот мир превратится в цветущий сад. Не будет ни боли, ни конфликтов, одна раса не будет презирать другую. Наконец, все будет находиться в гармонии и счастье. Это будет прекрасный мир, где никому больше не нужно страдать, и этот мир мы построим на крови. В какой-то момент меня так накрыло, что я начал жестикулировать руками, но вовремя опомнился и посмотрел вниз. Вы же, да делайте, что хотите. Вы ушли, хотели, чтобы о вас забыли. Не волнуйтесь, мир о вас уже не помнит. Вот мой вам совет, не вмешивайтесь, вы уже достаточно натворили своим бездействием, наблюдая, как этот мир умирает. Так сидите и дальше, у вас это хорошо получается. Ну а если захотите вмешаться, что ж, я всегда рад принять вызов, только вы не сможете меня победить. Я мог хоть половину Игдрасиля превратить в прах, так что не советую идти против меня и моей семьи. Открыв за собой портал и повернувшись спиной, я добавил, и да, если будете идти на бой против нас, приходите лично, а не прячьтесь за доспехами, сидя в пещере, сказал я и, развернувшись, зашел в портал. Мне кажется, разговор прошел не совсем так, как ты ожидал, сказал Айнс, пока я усаживался на один из диванов под пристальными взглядами стражей. Я планировал с ним договориться, но он просто не оставляет мне выбора, так что вот ему ультиматум. Слишком много предубеждений, слишком много недоверия. Тупые игроки из прошлого, которые устроили резню, из-за них на нас смотрят с предубеждением. Стукнул я кулаком по столу от злости на мертвых идиотов. Я гораздо сильнее его, к тому же он не до конца понимает тот мир, который мы хотим построить. Сейчас он действовать не станет, а будет наблюдать, скорее всего, с помощью своего доспеха. Так что носите мои подарки на постоянной основе, оглядел я всех. Каждый, кто выходит из Назарика, должен носить сделанные мной ожерелья для телепортации, повернулся я к Инзу. Я отправлю фестралов на территорию Союза Агрант. Если оттуда кто-то к нам придет, мы сразу же получим информацию о передвижении предполагаемом противнике. Думаешь, он может предпринять какие-нибудь действия, чтобы помешать нам? Решил поинтересоваться Айнс. Думаю, он начнет проверять мои слова на деле. Если мы будем действовать не так, как я сказал, то вполне вероятно, что Платиновый соберет новую толпу героев. В любом случае, он не опасен для нас, так как из прошлых героев практически все мертвые или пропали без вести. И Вилая из Синей Розы, одна из героев, но она вампир и прячется среди людей. Больше я никого из героев, по крайней мере, еще живых, не знаю, подумав, ответил я. Значит, можем продолжать, решил поинтересоваться Айнс. Да, можем действовать по плану. А пока что я кое-что проверю, сказал я, повернув голову и сформировав линзу, через которую показалось лицо капитана Черного Писания. Убедившись, что он сейчас один в своей личной комнате, я решил поинтересоваться, как он выполнил мое задание. Мне нужно было устранить последнюю преграду на пути, верную смерть. Лишь она отделяет нас от того, чтобы сломить теократию Слейн. А дальше можно будет и заменить всю правящую верхушку. «Ты справился с моим заданием?» – спросил я и увидел, как моя кукла, упав на колени, уперевшись руками и головой в пол, поклонилась. «Все сделано, как вы и велели, господин. Верная смерть, после того, как я ей рассказал о сильном противнике, сразу же отправилась в то место, которое вы сказали мне ей назвать. Она ушла 2 дня назад», — сказал он то, что я и ожидал, но я был недоволен. «Ты не догадался мне об этом сообщить», — выпалил я, мой глаз запалился, символизируя, в каком бешенстве я находился. «Еще одна подобная ошибка, и я накажу вас за такую некомпетентность», — пообещал я. «Это просто немыслимо. Я дал четкие инструкции, описал, как и что делать, а он и вся команда облажались. Прошу прощения, господин, клянусь, я все исправлю», — произнес мой собеседник, не решаясь поднять на меня взгляд и сжимаясь в комок. «Продолжайте собирать информацию и начинайте набирать недовольных. И помните, что если хотя бы одно подобное невыполнение моих приказов произойдет, вас ждет наказание», — пообещал я и переключил свое внимание на десяток линз, начиная искать девчонку. «План, у тебя есть какие-то планы для этой страны фанатиков?» — спросил Айнс, садясь рядом. «Да, сначала я хотел просто стереть с лица земли это подобие страны, но потом решил, что она и так развалится. Мои куклы должны начать разрушать страну изнутри. Не верю я, что разные паствы, верующие в шестерых богов, никак не конфликтуют. Эти недовольные и разожгут огонь недовольства. Останется лишь направить их, а Черное Писание справится и с набором недовольных, и с тем, чтобы направить это недовольство, сказал я, продолжая искать полуэльфику. Так, вот она, наконец, я заметил, как девчонка мчится по лесу, судя по всему, на максимальной для нее скорости. Насколько я знаю, верная смерть связана с теократией лишь потому, что ищет себе противника, который одолеет ее. После этого она хочет завести себе ребенка от победителя. Решил рассказать я то, что знал о ней. И зря я это сделал. Шалтир прямо сейчас хотел разорвать ее на кусочки, ведь она была моей женой, и конкуренции терпеть не собиралась. По крайней мере, она хотела быть главной. Что планируешь с ней делать? Она выглядит достаточно сильной. Стал разглядывать Айнс верную смерть. И теперь Альбеда тоже начал ревновать, что почувствовал Айнс, сожалея о своих словах. «Шалтир, тебе нужна игрушка», — заключил я, посмотрев на вампиршу. «Хочешь себе такую?» — спросил я и заметил, что Шалтир стала хлопать глазами. «Обсудим это чуть позже», — решил я не раскрывать ее маленький секрет о том, что она занималась сексом с девушками, хотя и не представляю, кого она могла здесь найти, разве что горничных и вампирш в своем подчинении. Она уже совсем близко к той пещере, где Шалтир устроила резню. Блэк, она очень сильно провинилась, упустив свидетеля. Мне даже пришлось из-за этого притворяться, будто мы убили вампира. Назначить ей наказание, решил он спихнуть эту ответственность на меня, как на ее жениха. Прошу прощения, склонилась Шалтир, и было видно, что ей вправду жаль. И как, по-твоему, я должен это сделать? Ты хоть знаешь, сколько у нее разных фетишей? Как вообще придумывать наказание? Завалил я его вопросами. Зная Шалтир, я понимал, что наказание ей понравится, а причинять ей вред у меня просто рука не поднимется. Я даже не могу представить, как это возможно, причинить вред той, кого люблю. Знаешь, после того разговора в Эквестрии Альбеда стала вести себя очень странно, и похоже, это влияние Шалтир. Я догадываюсь, что Перранчина мог повлиять на ее характер, но это необходимо. Она просто не находит себе места, ведь она провалила такое простое задание. Я что-нибудь придумаю, согласился я, после чего перевел взгляд на Шалтир. Мы поговорим о наказании позже, решил я, пока разбираюсь с неожиданной проблемой. Она будет около пещеры через полдня, нужно ее встретить, продолжил я, переводя взгляд на линзу. Шалтир, ты отправляешься со мной, будешь наблюдать и учиться, как правильно себя вести с противником. Я одолею ее лично и посмотрим, так ли уж она сильна на самом деле. Память людей о черном писании крайне сомнительна. Единственный плюс ее оружия в том, что оно нестандартное, а так она полностью мне уступает, подумал я, более детально рассматривая свою будущую противницу. Похоже, сильных противников тебе здесь не найти, констатировал Айнс. Ну, я искренне надеюсь, что Платиновый решит на меня напасть, иначе мне действительно будет скучно, вынужден был констатировать я. Хоть бы какой-нибудь прорыв демонов или ангелов в этот мир произошел, размялся бы, вздохнул я, начиная переборивать миры, где я мог бы хорошо подраться, а таких было довольно мало. Потому что либо я попадал в мир, где мне отрывают голову, либо в мир, где постоянно происходит полный кошмар и нелогичность всего происходящего. Ладно, она скоро доберется до того места, где было нападение на Шалтир. Я подожду ее около поляны. Ты будешь наблюдать? Спросил я у Айнза. У тебя драки происходят весьма стремительно, да и выглядят они довольно зрелищно и кроваво. Я прослежу, чтобы все прошло хорошо, брат, кивнул он мне. Тогда вот, сказал я, создавая большую линзу, ты знаешь, как ею пользоваться, а я пока пойду на место встречи. Шалтир, пошли, будем выбивать дури с всяких недобогов, продолжил я и, открыв портал, дождался, когда Шалтир пройдет через него. Так, осмотрел я себя, нужно проверить вооружение. Сразу как я это сказал, сначала расправил крылья и проверил их на работоспособность, срубив дерево быстрым взмахом, после чего сложил их за спиной. Следом я проверил свои пулеметы и пушку, которые находились у меня в руках. Проверив руны, я спрятал оружие обратно. Последним я решил проверить свою пушку в груди. Из поясницы у меня появился демонический хвост в виде наконечника, который разделился на треногу, а из груди выросла пушка. Проверив ее, я тоже спрятал все обратно. Отлично, все готово, осталось только ждать одну полуэльфику. Сел я на пенек, оставшийся после срубленного дерева. Полуэльфика, не поняла Шалтир. Ага, как-то король эльфов похитил женщину из теократии Слейн, которая была героем прошлого и, по местным поверьям, в ней текла кровь богов. После этого король эльфов изнасиловал женщину, но ничего больше сделать не успел, так как теократия Слейн спасла ее. Но вот незадача. У нее появился ребенок от короля эльфов, и она родила. На свет появилась девочка с гетерохромией, Зисшизыцумей, также известная как Верная Смерть, больная на всю голову, которая хочет завести ребенка от того, кто ее победит, и неважно, что это за существо. Вот ее мы сейчас и ожидаем, только она не учла один маленький нюанс, встал Яспенька, что тот, кто ее победил, может просто ее убить, оскалился я, наконец ощутив поблизости одну ненормальную. Часть 12. Установление нового порядка. Примечание к части. Огромная благодарность Евил Супрессор, Контектут, Антон Николенко, Самради 1964 СЦОМ, Сибиряк 010604040601 за нахождение ошибок, корректировки текста и диалогов. Отправка посла к ящерам произошла точно в срок, и мы с Айнзом наблюдали за тем, как племена объединяются. За время моих наблюдений мне удалось подчеркнуть много интересного из их болотных общин. Хотя племена выглядят одинаково, каждая из них отличается и устроена по-своему. Даже вождя выбирают по разным критериям, но сходств у них не меньше, чем различий. Например, мне удалось выяснить, что когда-то все эти племена были одним народом, но затем они почему-то разделились. Что стало причиной разъединения, для меня пока остается загадкой, но это факт. Каждое племя решило идти своим путем развития, и, как видно из практики, они добились значительных успехов в том, на что ориентировались больше всего. В оставшуюся неделю до того, как Айнз отправил посла, я занимался тем, что рисовал точную карту всего континента. То, что имели все остальные, меня просто не устраивало. Они были неточны, неудобны и весьма приближены к действительности. Не было даже разделений, указывающих на земли феодалов, только границы стран. Как мне, например, понять, какому феодалу принадлежит та или иная земля? Вот и я не понимал. Вот я и занялся рисованием более детальной карты, с обозначением всех феодальных земель, деревень, границ, лесов, полей, дорог и еще множество других объектов. Получилось вполне прилично, и я сразу размножил экземпляр карты и раздал всем стражам, а Айнз был очень рад нормальной карте. В перерывах мы с Айнзом давали распоряжение стражам, в то время как Демиург отправился на Абелионские холмы, чтобы заняться подготовкой пергамента. В регионе холмов было много рас полулюдей, поэтому у него будет в избытке материала для производства пергамента. Вместе с ним отправились двое моих телохранителей, чтобы помогать в работе. Мне совершенно не жаль полулюдей. Они ведут себя как тупые звери, значит, и обращаться с ними будут так же, как со зверями. Тем более, они обращаются с людьми, как со скотом, снимают с них кожу, едят человеческое мясо, пытают женщин и детей ради удовольствия, таких не жаль. Когда мы наконец-то примем участие в ежегодной войне, я сброшу сюда одну из своих бомб, и количество жертв будет исчисляться сотнями тысяч, но мне на них сейчас наплевать, а в будущем я даже не буду задумываться об отношении к ним. Но вернемся к ящерам. Мне было интересно наблюдать за разговором Крушлулу и Зарюса Шаша, одновременно смешно и неловко. С одной стороны, их можно понять, инстинкты, продолжение рода. Но с другой, у них есть армия неизвестного врага в нашем лице, а они думают о том, чтобы завести детишек. Вот это нас забавляло и заставляло Айнза почесывать свою черепушку. После того, как произошла драка в деревне Драконий Клык, вся деревня начала пировать, хотя причина этого мне и брату ускользала. Они действительно устроили пирушку просто потому, что вождю не хотелось вести разговоры на трезвую голову. Серьезно, не удержался Айнз. Ну, знаешь, возможно, у них это последний раз, когда они могут повеселиться, так что пир во время чумы я вполне одобряю, перевел я взгляд на брата, стоя рядом с троном. Хаэм, ты прав, пусть будет так, их поражение все равно неизбежно. Как думаешь, сколько погибнет в битве? 500, 600, задал вопрос Айнз. Думаю, примерно 700, если Кацит грамотно использует свои войска. Ты реально думаешь, что он сможет победить такими войсками? Спросил Айнз, указывая пальцем на одну из линз, где была видна армия Кацита. Если он попытается задавить противника толпой, его поражение будет неминуемо. Он может сделать ложную атаку, а затем ударить с противоположной стороны резервом. Друидов слишком мало, чтобы прикрыть ситуацию со всех сторон, поэтому они просто не справятся. Есть еще вариант, чтобы Лич в резерве с самого начала призывал воинов. У него сейчас нет ограничений по призыву, так что он может призвать 200 или даже 300 скелетов. Я вынес вердикт. Я никогда не полагался на численность, всегда атакую качеством. Именно поэтому любой из воинов Эквестрийской империи может справиться как минимум с 5 людоящерами, а то и с большим числом. Я, пожалуй, загляну на эту вечеринку. Не пойдешь со мной? Решил я немного подстегнуть ящеров. Они расслабились, а этого делать никогда не стоит, особенно со мной. Я, пожалуй, займусь работой авантюриста. Слишком надолго пропадать нельзя, хотя мне это уже осточертело. Может, подстроить Маману несчастный случай? Умрет от лап дракона где-нибудь в горах, славная смерть, предложил Айнс. Маман слишком удобен, столько возможностей для реализации планов. Одно его существование позволяет жителям королевства Реэстис оставаться спокойными. Все же герой из легенд, который может использовать невозможную для всех магию, так что пока тебе придется немного помучиться, огорчил я своего брата. Хорошо, я тебя понял. Ну, иди пока, развлекайся. Наколдовал он на себя черный доспех и телепортировался в гостиницу Кнобе. Проверив свой внешний вид, я телепортировался в деревню Драконьего Когтя. Я оказался прямо на спине гидры, предварительно обездвижив ее. Не хочу убивать такую милую зверушку. Мое появление никто не заметил, так как никаких вспышек, порталов и прочей ерунды при этом не возникает. Такие спецэффекты я использую только для красоты или чтобы все вокруг поняли, что со мной лучше не шутить. Я мог бы появиться и в костре, прямо посреди деревни, но пафос и показуха только заставили бы всех напрячься и, скорее всего, попытаться меня атаковать, а я хочу поговорить. Он тогда сказал: «Сражайтесь упорно, смертные», процитировал Зарюсу посланника, которого послал Айнс. «Вот же заноза какая, да они сразу смотрели на нас свысока», решил прокомментировать послание Зинберу. «Да и сейчас смотрим», решил я вмешаться в их милый разговор, тем самым сразу привлекнув внимание. Словно ничего не было, я достал сигарету и закурил от пальца, даже не обращая внимания на то, что вся деревня смотрела на меня. «А ты еще кто такой?» Сразу же на меня наставил оружие Зарюс. «Всего лишь брат того, кто отправил вам это сообщение», выдохнул я дым в воздух и посмотрел на оружие. «Можешь даже не пытаться, этой игрушкой ты меня даже не поцарапаешь», посоветовал я, улыбаясь, но мой взгляд по-прежнему ничего не выражал. «У нас ведь есть еще несколько дней», вмешалась Круш, готовясь то ли бежать, то ли атаковать. «Уж поверь, девочка, если бы я или брат хотели, вы уже были бы мертвы. Мы не нарушаем своих слов, у вас еще целых 4 дня, и до того времени вас никто атаковать не будет», спокойно ответил я. «Зачем это все? Зачем вы хотите истребить все племена? Это же бессмысленно, мы вам никогда ничем не вредили», решил поговорить со мной Зарюс. «Зачем, зачем?» – извечный вопрос. Выкурил я первую сигарету и начал закуривать вторую. «Сами подумайте над этим вопросом. Может, один сумасшедший бог просто заскучал и решил таким образом повеселиться. Может быть, мы ему просто не понравились. А может, вообще нет никакого смысла, просто нам нравится убивать. Как видите, причин много, но смысл один, так что выбирай, какой вариант тебе больше нравится. А я уже сообщу правду после битвы». Я посмотрел в небо и продолжил: «Что ж, желаю вам удачи, она вам понадобится. И не думайте, что, объединившись, вы получили больше шансов. Эта битва вам легко не дастся. Ну а пока до встречи, она будет очень скоро». В конце я сверкнул глазами, убрал паралич с гидрой и телепортировался на свой корабль. Нужно было продолжать исполнять план. «Капитан», кивнул я Кирину, который отдал мне честь, «через сколько мы можем вылететь?» поинтересовался я. «С вашим приказом, император», отчитался он. «Хорошо, нужно оружие нашего корабля, отправляемся сюда», подошел я к небольшому столу и указал на Драконье Королевство. «Будет исполнено», сказал капитан и развернулся к двум своим помощникам, которые всегда находились рядом с ним. «Подготовьтесь к отшвартовке, поднимите щиты, проверьте орудия», начал он командовать. Вскоре корабль поднялся в воздух, а я уселся на трон, который находился на небольшом возвышении в отдалении от штурвала, откуда открывался прекрасный вид. Когда мы наконец поднялись достаточно высоко, мы полетели с большой скоростью прямо к Драконьему Королевству, только сделав небольшой крюк, чтобы засветиться перед всем королевством и предстать как герой. Когда почти подошло время к 12 часам, мы уже находились рядом со столицей. Когда мы пролетали над городом, я посмотрел через камеры вниз на горожан, которые, мягко говоря, были в шоке, увидев такую громадину, пролетающую над их городом. Налюбовавшись вдоволь лицами, мы отправились к первому месту дислокации зверолюдей. Это был достаточно крупный город, который когда-то захватили зверолюди, и на данный момент там проживало примерно 100 тысяч человек, если считать вместе с различными пристройками вокруг города. «Император Блэк, какие будут дальнейшие указания?» — обратился ко мне капитан. «Подготовьте ядерную бомбу», — был отдан мой приказ, и капитан сразу же начал раздавать распоряжения через трубы. Через минуту на экране, который был частью трона, было видно, как нижняя часть корабля раздвинулась, и оттуда показалась большая пушка, которая была нацелена прямо на город, где я чувствовал страх. Пушка могла стрелять ядерными бомбами, камнями из рогатки, а также другими снарядами, которые находились на борту корабля в специальном защищенном отсеке. За то, что нас заденет взрыв, я не беспокоился. Корабль, как и бомбы, были пропитаны моей магией, и даже ударная волна не причинит кораблю вреда. Даже если бы мы находились в эпицентре взрыва, нам бы ничего не было. «Снаряд установлен, ожидаем вашей команды», — подошел ко мне капитан и говорил он абсолютно спокойно. Его не волновали смерти тех тварей, что находятся внизу. Пленных там нет, и это я отчетливо чувствовал, так что его совесть, как и моя, чиста. «Все должно сгореть», — сказал я всего одно предложение, но капитан понял его, как и предполагалось. «Огонь!» — крикнул он своему помощнику. «Огонь!» — повторил помощник, но уже в трубу. Секунду ничего не происходило, но вскоре послышался шум от срабатывания орудия, и бомба устремилась в центр города. Я наблюдал за тем, как летела бомба, и стоило ей соприкоснуться с центром города, как корабль озарила вспышка. Мы увидели, как город содрогнулся от мощности ядерной бомбы. Я ощутил боль, ярость, страх и мольбы сотен и сотен умирающих за секунды существ, сгоравших заживо. Когда вспышка перестала светить, нашему взору предстал поднимающийся ядерный гриб, который начал подниматься в небо. Но это было не самым главным. Главное заключалось в том, что на месте города образовалась огромная воронка. Однако действие бомбы еще не завершилось. Вскоре воронка начала затягиваться, и уже через несколько минут ничего не говорило о том, что здесь когда-то был город. «И содрогнется мир от мощи оружия, что несет погибель», — сказал я, глядя на то, как заклинание завершило свое действие. «Летим к следующему городу», — спокойно добавил я, и корабль изменил курс, направляясь к следующей цели. Два других города тоже ожидала такая же участь. К сожалению, пленных людей нигде не оказалось, что означало, что их сюда никто не приводил. Поэтому мы решили зачистить различные племена по всей территории Драконьего Королевства. Сделать это было несложно. Снайперские винтовки устраняли цели с одного выстрела, и каждого зверолюда прошивали десятком выстрелов, не оставляя им никаких шансов на выживание. После одной единственной атаки корабль приземлился на территории бывшего племени и начал поиск выживших, и такие действительно были. Людей просто держали в клетках, как скот. Больные, измученные, голодные, растерзанные, но все еще живые. Каждого человека мне пришлось лечить и возвращать ему рассудок, а затем мои слуги отвели их в каюты, чтобы они могли отдохнуть и поесть. Я даже воскрешал погибших, так что вскоре почти 3000 человек оказались на борту корабля, и это только с одного племени. В этот день я ощутил ненависть к этим существам, и когда мы приблизились ко второму племени, я лично спустился туда и уничтожил всех зверолюдей. Пощады не было никому, все крики и мольбы проносились мимо меня. Я больше не видел здесь разумных существ, лишь животных, скот, который нужно было забить. Я убивал их, как скот, медленно, смакуя каждый отчаянный крик о пощаде, и вместо милосердной смерти выкручивал руки и ноги, а затем сжигал заживо. В этот день я стал смертью для всех этих животных, их самым страшным воплотившимся ночным кошмаром наяву. Мы продолжали зачистку, и когда я больше не увидел на всей территории королевства ни одного племени, мы наконец направились к столице. Остановив корабль на небольшом расстоянии, начали высаживать людей, которые натерпелись бессмысленной жестокости, лишения и пыток. Мы спасли примерно 40 тысяч человек, что заполнили почти все каюты. Когда мы высадили их, я разумно предположил, что королевство не сможет прокормить так много людей. Поэтому, как только корабль высадил всех, я наколдовал под ним множество ящиков с едой. Еда не портилась, пока находилась в ящиках, на которых я оставил соответствующие записки с росписью своего имени и символикой. Пытаться поговорить с королевой я даже не стал, у нее сейчас будут более насущные дела. Поэтому я приказал возвращаться обратно, не дожидаясь, когда нам откроют ворота, пораженные таким проявлением щедрости стражники. На всякий случай я отправил отчет о том, что именно было сделано и какая территория была очищена от зверолюдей, прямо к королеве с помощью телепортации. Пусть почитает и поймет, какие мы благодетели и святые, фактически спасшие ее королевство. Все утро ушло на зачистку всей территории, и у нас оставалось еще 2 дня до начала мероприятия по отбитию болота ящеров. Немного поразмыслив, я решил также заглянуть в Святое Королевство, где на троне сидела Калка Бессарес, она же Святая Королева, как ее стали все называть. Интересная личность, но, на мой взгляд, она слишком добрая, не любит закулисные игры и манипулировать людьми. Учитывая, как недовольны ею дворяне, есть большой шанс, что после исчезновения опасности в лице зверолюдей они серьезно займутся ею. Уж слишком им не нравится женщина на троне с таким мягким характером. По пути я решил заглянуть к Демиургу на холмы Абелиона, где он проводит эксперименты по производству пергамента из зверолюдей. Я уже определился, куда отправлять животных в этой части света, пусть Демиург создает загоны для них уже сейчас. Учитывая, как плодятся эти твари, проблема с производством пергамента вскоре будет решена. Подлетев к небольшой постройке посреди поля, я сразу же телепортировался ко входу, отдав команду капитану провести проверку корабля на боеспособности проверить оружие. Осечки мне были ни к чему. Подойдя к двери, я постучался, и не прошло и 5 секунд, как передо мной предстал Демиург, который сразу же упал на одно колено. «Повелитель Блэк, я рад вас видеть, но вам не следовало приходить лично. Являться по вашему требованию, долг любого из стражей», — сказал он и поклонился еще ниже. «Прошу прощения за свою дерзость, повелитель Блэк». «Не стоит, Демиург. Я явился к тебе, потому что нужно было завершить некоторые приготовления к финальному акту нашего Сейнзам плана», — стукнул я тростью, и за мной появилось зеркало. «Поднимись», — приказал я демону, и тот посмотрел на меня. «Некоторое время назад я убил всех зверолюдей, что угрожали драконьему королевству, так что теперь у них есть долг перед нами за спасение их страны. Пришлось немного постараться, но теперь у нас есть неоспоримый шанс заявить свои права на это королевство и потребовать от них клятвы верности. Пока я говорил, на зеркале проносились моменты нашей недавней операции. В будущем я посещу драконье королевство, но не сейчас. Сначала нужно завершить дела здесь». Я повернулся к Демиургу, оторвав взгляд от зеркала. «Сейчас нужно решить проблему со зверолюдьми в этом регионе. Я сделал определенные выводы. Если раньше считал зверолюдей полезными, то теперь необходимость в них как в силе отпала. Скот должен знать свое место. Насколько мне известно, тебе нужно было изготовить пергамент, и ты уже сделал первые образцы из кожи этих животных?» «Да, господин Блэк, лучшие экземпляры были отправлены к Ациту для проверки. Поскольку я ожидаю результатов, у меня на данный момент закончились животные для изготовления пергамента», — поклонился Демиург, и я почувствовал, что он огорчился, ведь он не любит, когда работа стоит. «Я их видел, прекрасная работа, очень хороший пергамент», — похвалил я Демиурга. «Я захватил трупы после своего посещения драконьего королевства, так что тебе не придется так сильно нуждаться в материале. Точнее, тебе больше не понадобятся материалы для производства свитков и пергамента. Мы поставим загон, где можно будет разводить этих животных, так что сейчас мы отправимся за подопытными, а потом установим загон для них. После того, как я немного изменю их сущности, они смогут регенерировать гораздо быстрее, что позволит не бояться, что подопытные у нас кончатся. Кроме того, я сделаю их более выносливыми и живучими. Когда мы это сделаем, Назарик больше не будет нуждаться в пергаменте и свитках, ведь и того, и другого будет в изобилии. Также решится проблема со зверолюдьми, и у нас появится еще одно королевство-должник», — улыбнулся он и посмотрел на свой корабль. «Как скоро ты сможешь освободиться от своих дел?» «Сию же секунду, господин Блэк», — сиял демон от счастья, ведь его работу не только признали, но и сам повелитель решил показать ему более эффективное решение задачи. Я чувствовал, что он был готов записывать каждое мое действие. Подождав буквально минуту, Демиург предстал передо мной в своем костюме, который на самом деле был очень сильной броней и мог защитить его даже от смертельных атак. «Хорошо», — стукнул я тростью, и мы оказались прямо на мостике корабля. «Император», — поклонился мне капитан, — «господин Демиург», — он также поклонился стражу, — «ожидаем ваших распоряжений. Отправляемся к месту дислокации зверолюдей. Для начала возьмем вот этот город», — указал я на карте самый ближайший город к нам. После этого корабль полетел по заданному капитаном направлению. «Демиург», — обратился я к демону, садясь на свой трон, — «как ты думаешь, есть ли вообще ценность в Святом Королевстве или Драконьем Королевстве?» Решил я узнать мнение того, кто провел здесь достаточно много времени. Осмелюсь высказаться, что эти две страны являются идеальными сырьевыми базами. Если следовать первоначальному вашему и господину Аинзу плану, Назарик сможет получить независимость как в финансах, так и в ресурсах, даже если королевство Рээстис откажется от вашего великодушного предложения, высказал он дельную мысль. Я тоже постепенно начинаю терять терпение. Король слишком долго тянет с ответом, а к империи Бахаруту доверия просто нет. Уж лучше потратить время на завоевание Святого и Драконьего королевства. Конечно, времени уйдет больше, но и выгода будет более ощутимой. Со Святым Королевством будет легко наладить контакт, правитель там слишком добрый и мягкий, а вот с Драконьим Королевством будет посложнее. Насколько я знаю, там правит девочка, в которой течет кровь императора драконов, и она весьма умна. Ее внешний вид маленькой девочки – всего лишь ширма. Она достаточно умна и образована, чтобы вести политические игры. С ней придется долго договариваться, но для меня это не будет проблемой. Всегда всем что-то нужно. Просто нужно понять, что я могу ей предложить в обмен на ее присягу, подвел я итоги. Как и ожидалось от вас, господин Блэк, ваши планы, как всегда, продуманы и имеют тысячи разных ответвлений, позволяя подстроиться под любую ситуацию. Начали меня снова хвалить, а я задумался. Это просто импровизация, с годами приходит опыт, ответил я, не любя, когда мне приписывают заслуги, которые не являются моими. Я беспокоюсь только о Ремедиос Кастадио, так называемом паладине, который по какой-то причине занимает свой пост, а не чистит туалеты. Она является одной из приближенных королевы Калки, но ведет себя так, словно у нее синдром гиперопеки над королевой. Я уважаю паладинов, настоящих паладинов, которые стараются ради других, не требуя ничего взамен. Для этого нужен определенный характер и сила воли. Я сражался против таких и могу назвать многих из них очень достойными воинами, но в этом королевстве паладины превратились для меня в посмешище. Кричат о справедливости и чести, словно это что-то материальное, что стоит защищать с пеной у рта. Настоящие паладины просто бы их избили за такое, вынес я вердикт. Я действительно сражался с настоящими паладинами. Например, в Эквестрии был культ, посвященный Селестии, который фанатично верил в нее, но сама принцесса даже не знала о его существовании. Когда же меня объявили императором, культ начал действовать и напал на меня, желая угодить своей госпоже, и даже не слушал ее, когда она просила их остановиться. Пришлось их всех уничтожить, но они успели сильно помотать меня в свое время, когда я не обладал достаточной силой. Про Игдрасиле говорить не стоит. Там, что не гильдия, то сборище паладинов, которые отыгрывали свои роли и истребляли нежить во всех ее проявлениях. Прикольные ребята гонялись за мной целых 2 года, пока мне это не надоело, и я не уничтожил десяток таких гильдий. Итак, обсуждая Святое Королевство, мы и добрались до первого города, захваченного полулюдьми. Благодаря тому, что у корабля было поле невидимости, нам удалось зависнуть над городом. К сожалению, ядерные заряды использовать было нельзя, иначе мы задели бы пленных, так что я выделил Демиургу взвод фистралов, сам отправился в сопровождение киренов и высадился прямо в город. Я просто остановил время в городе, так что нам оставалось только переправить пленных на корабль и освободить их. К счастью, обнаружился целый отряд паладинов, которые были разведчиками и были схвачены зверолюдьми. Освободив их и переместив поближе к столице с посланием, я продолжил зачистку города. Послание было очень простым. В нем я выразил желание встретиться с королевой Калкой, чтобы обсудить наше сотрудничество. Для этого я даже выделил артефакт, с помощью которого можно было позвать на аудиенцию, так что я ожидал, что в ближайшее время смогу познакомиться с ней и высказать все, что думаю о ее тактике и стратегии. Кроме того, я хочу принизить эту Ремедиос, которая считает себя паладином и вызывает у меня только раздражение. Мы закончили весьма быстро, и уже через 10 часов город был освобожден, а зверолюди в количестве 50 тысяч отправлены в вотчину Демиурга. Когда мы разместили всех бывших пленных на корабле, я ощутил, что артефакт сработал. «Стоп, машина, Демиург, остаешься за главного, я скоро вернусь. Одна королева хочет со мной поговорить, так что нужно обсудить сделку», — сказал я, сидя на троне, когда мы уже летели на полной скорости ко второму городу. «Я возьму с собой свой эскорт, скоро вернусь», — продолжил я и, дождавшись, когда за мной пристроится десяток фистралов, принял свой облик духа и телепортировался прямо рядом с тронным залом королевы, за закрытые двери, чем напугал стражу. «Я к вашей королеве, она меня ожидает», — спокойно сказал я направившим на меня копья стражникам. «Ты, удостоверься», — сказал, судя по всему, капитан, обращаясь к мужчине лет 30 в доспехах, что скрылся за дверями тронного зала. «Капитан, приказ королевы пропустить его, он тот, кто спас отряд паладинов», — был дан ответ стражника, что уже смотрел на меня не с опаской, но благодарностью. «Можете пройти, но вам придется сдать оружие, а также оставить своих воинов», — согласился капитан и указал мне на стол, который стоял у стены. Я не стал возражать, и мои воины сразу же оставили там свою броню, а также накопытники с потайными лезвиями. Я по-прежнему был в балахоне, но и он таил в себе сюрпризы. По всей внутренней части балахона находились маленькие ножи, которые были аналогичны перьям моего ангельского крыла, а также там было много другого, так что мне пришлось потратить некоторое время на то, чтобы достать припасенное оружие из моего плаща. Вытащив 20 ножей, 2 пистолета, десяток бомб и короткий стилет, под округлившимися глазами стражи я решил подшутить и незаметно вытащил из своего пространственного кармана полуторный меч из-под плаща. После этого я начал выкладывать другое оружие, такое как булаву, лук, посох и арбалет. «Теперь мы можем пройти», — поинтересовался я у стоящего рядом паладина. «Да-да, прошу за мной», — пытался он казаться невозмутимым, но его голос дрогнул. Отворив двери, мне наконец разрешили войти, и моему взгляду предстало большое помещение, судя по всему, тронный зал. В его конце восседала сама королева, а по левую руку от нее находилась жрица, чьего имени я не помню, и Ремедиос, стоящая по правую руку, которая прямо скривилась от моего вида. Очередной фанатик, верящий в байки о страшной нежити. Как же мне не везет. Подойдя к трону, я просто встал перед тремя женщинами, в то время как паладин отошел к группе своих сотоварищей, которые охраняли королеву, стоя по обеим сторонам от стен. Видимо, они сильно меня боялись, раз собрали такую ораву. Я же смотрел на всех с скучающим взглядом. «Я, конечно, понимаю, что у вас масса времени, чтобы тратить его на всякую ерунду, например, разглядывать меня. Но может, вы наконец начнете излагать причину, зачем меня позвали. У меня, в отличие от вас, есть более важные дела, кроме как стоять и играть в гляделки, например, заниматься геноцидом зверолюдей. Уже не выдержал я, так как это был какой-то абсурд. Позвать меня позвали, но даже заговорить нормально не могут. Представьтесь, пожалуйста», — скрипнула зубами командир паладинов. «Блэк Рейвел, правитель Эквестрийской империи и один из двух повелителей Великой гробницы Назарик, полубог», — спокойно сказал я. «Мы рады приветствовать вас, император Блэк. Спасибо, что пришли. Меня зовут Калка Бессарес, я являюсь правителем этого королевства», — поприветствовала меня девушка. «Я тоже рад встрече, если бы рядом не находилось столько паладинов, которые, судя по их эмоциям, преисполнены долгом убить меня. Сказал бы, что сегодня просто великолепный день», — начал я дружелюбно и закончил с сарказмом. «Прошу прощения за этот инцидент, мы не знали об особенностях вашей расы», — виновато улыбнулась девочка, она была слишком доброй, хоть и не наивной. «Позвольте выразить вам благодарность за то, что помогли нашему королевству», — немного склонила она голову, и я прямо ощущал, как Ремедиос и жрица просто источали в мою сторону презрение. «Ну да, конечно, их королева кланяется нежити. Не стоит, ваше величество, но я все же хотел бы поинтересоваться, зачем меня позвали в такое безусловно красивое, но небезопасное для меня место». Оглядел я весь зал. Мы хотели бы попросить у вас помощи, но теперь мне следует спросить, возможен ли союз между нами и вашей империей, спросила королева, а я начал с огромной скоростью просчитывать множество различных вариантов развития событий. Странно, психологический портрет очень сильно отличается от того, что я помню. Хотя я и не ожидал, что она окажется дурой, она оказалась гораздо умнее, чем я предполагал. С одной стороны, это хорошо, но с другой, не совсем. Ведь марионетку из нее не сделаешь, так как манипулировать тем, чей психологический портрет так сильно отличается от ожидаемого, очень сложно. С другой стороны, она мне импонирует. В ней нет той лжи и фальши, которые есть во многих других. Хоть где-то психологический портрет меня не подвел. Ваше Величество, неужели вы действительно хотите просить помощи у этого императора? Осеклась капитан Паладинов, видимо, намереваясь назвать меня не иначе как существом. Она меня раздражает все больше. Кастадио, мы потом об этом поговорим, решила не отвечать королева, обращаясь, по всей видимости, к своей подруге. Прошу прощения за это, император, решила Калка разрядить обстановку, пока ее подруга не наговорила ничего лишнего и не упустила шанс Святого Королевства вылезти из того болота, где они оказались благодаря зверолюдям. Не прощаю. Если уж рядом с вами кто-то стоит, то разумный должен прежде всего уважать своего правителя, а не создавать ему проблемы своим характером. Осуждающе посмотрел я на Кастадио. Что касается вашего предложения, то, к сожалению, вынужден отказать, решил я поставить королеву в ситуацию, когда она сама должна прийти к мысли о вассалитете. Союз заключается между равными, иначе одно государство начинает тянуть другое, словно балласт. Я пояснил свое видение ситуации, я могу предложить очень многое, вплоть до того, что ваша страна поднимется до небывалых высот, но с вашей стороны мне нечего предложить. Знания, которые есть у меня, опережают все имеющееся в мире на тысячи лет, денег у меня хватит, чтобы отстроить тысячи таких столиц, как это, а сил столько, что я могу расколоть планету на части, спокойно сказал я. Почему же вы не используете свою силу, чтобы помочь всем? Ваши действия говорят о том, что вы благородная личность, так почему же вы не хотите помочь всему миру, имея подобное могущество? Спросила жрица, кажется, ее звали Калерт. А я обязан это делать, не припомню, чтобы брал у мира в долг, чтобы выплачивать его. Да и почему это я должен кому-то помогать? Я добился своей силы, власти и богатства сам, никогда не прося у богов или других сущностей о чем-то подобном. Мне плевать на богов, им плевать на меня, это взаимно. Поэтому мне приходилось делать все самому, а не сидеть и молиться, чтобы благо само свалилось ко мне в руки. Я сменил свой облик на человеческий и сказал, я никому и ничего не должен. Я сузил глаза и посмотрел на жрицу, которая уже собиралась применить против меня местную святую магию. Я повторю свой вопрос, что может предложить эта страна за союз? Снова я перевел взгляд на королеву, которая пыталась придумать, что мне предложить, ведь разговор переместился от обсуждения союза к вопросу о вознаграждении за этот самый союз. В противном случае это обернется для меня содержанием целой страны, причем с убытками. У нас нечем вам предложить, была вынуждена признать королева, испытывая большую досаду от того, что шанс заполучить сильного союзника просто прошел мимо ее королевства. Я тоже так считаю. И иметь в союзниках целое королевство паладинов, которое рано или поздно решит, что такой союзник им не нужен, а после этого захочет меня убить, весьма печально, пожал я плечами. Мы не пошли бы против приказа нашей королевы. Рьяно начал отстаивать свою честь Ремедиос. Согласен, вы бы этого не сделали, сказал я, но это не отменяет факта вашей ненависти. Имея перед собой угрозу в вашем лице, которая рьяно ненавидит все нечеловеческое, сложно поверить, что после того, как я закончу свою кампанию против зверолюдей, вам не придет в голову замечательная идея попытаться избавиться от меня как от предполагаемой угрозы. Может быть, я слишком плохо о вас думаю, но на свои добрые дела пока что получил лишь беспричинную агрессию и желание мне навредить. Я подошел к окну и начал смотреть на обложку, в то время как паладин, стоящий рядом, был готов защищаться. Я бы мог предложить вам сделку, но вы уже на такое не пойдете, ведь цена для вас слишком велика, и это просто настроит против меня паладинов всего королевства, сказал я и повернулся к королеве. Что вы имеете в виду? Решила поинтересоваться Калка, ведь если она не может мне ничего предложить, то ей остается только искать что-то, что она могла бы предложить за процветание ее святого королевства. Я в определенном смысле исполняю желания, начал я издалека, пороки, тайные желания, все это моя сфера деятельности. Я исполняю любое желание, но за это прошу соответствующую цену, закончил я. Демон, прошипела Кастадио сквозь сжатые зубы. А нет, я буду пострашнее демонов, честно признался я, да и стал бы демон вам помогать, а затем предлагать сделку, сомневаюсь. Что касается цены, почему что-то должно быть бесплатным? Пекарь получает деньги за свой хлеб, крестьянин имеет право на урожай, который он вырастил в поте лица своего, так почему я не могу получать плату за сотворение маленького чуда? Отстранился я от окна и приподнял бровь, чтобы показать весь мой скептицизм. Что вы хотите предложить, и какова будет цена? Прозвучал столь любимый мной вопрос от королевы. Его всегда задают, и я всегда отвечаю одно и то же. Я могу избавить вас от любых хлопот, как настоящих, так и будущих, предоставить любую информацию и ответить на любой вопрос, даже на вопросы о мироздании. Но сейчас я предложу вам лишь то, что вас волнует в данный момент. Я изложил свои возможности, а потом перешел к сути вопроса. Я помогу вам возвысить это королевство до небывалых высот, сделать так, чтобы люди больше не боялись и не страдали. Боль покинет эту землю, и вы всегда будете под защитой. Это будет маленький рай, где можно будет жить, не боясь угроз. Вот что я могу вам предложить, закончил я, увидев, как в голове добродушной королевы возникла озвученная мной картина, поскольку по ее лицу было видно, как она заметалась. Но какая цена будет за такое предложение? Спросила Кастадио, на секунду представив себе такой мир, но знала, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Цена соразмерна деяниям. Я хочу получить душу и тело Калки Бессарес, а также желаю, чтобы это королевство присягнуло мне, моему брату и сестрам на верность, спокойно ответил я, словно говорил о погоде. Ты, да как ты посмел прийти сюда и начала гневаться жрица, но я не хотел слушать ее проповеди. Спасать вас, в то время как ваши боги, которым вы молитесь, отвернулись от вас, задал я резонный вопрос, прикрывая эту буйную, которая поперхнулась воздухом. Мне нравится ставить на место взорвавшихся дураков. Не знаю, сходите в храм, спросите, почему к вам не пришла помощь от вашего бога, но пришла от материального духа. Уверен, вам будет интересно провести несколько часов в молчании. Я продолжил, откровенно уже не сдерживаясь и говоря то, что думаю, если вы не заметили, это предложение, от которого можно отказаться. Отказываемся, сказала Ремедиос, после чего встала на одно колено перед королевой и, судя по всему, ожидала, что ее сейчас отругают. Ремедиос, хватит. Теперь королева действительно выглядела недовольной. Странно, я не помню, чтобы у нее был такой характер. Она немного отошла от того образа, который я помню. Прошу прощения, но, великая королева, я не доверяю этому существу. Он, демон, а значит, доверие к нему может обернуться катастрофой, стали на меня наговаривать. Катастрофой, капитан Валькирия, может обернуться ваш титул. Настоящие валькирии, это крылатые воительницы, которые кружат над полем боя на крылатых лошадях и выбирают тех, кто удостоится чести вечно пировать в Вальхалле. Советую сменить титул, потому что могут прийти настоящие валькирии и спросить с вас за него, а затем и с того, кто его вам дал. И поверьте, вы не продержитесь даже одной минуты против них, посоветовал я, поскольку беспокоился, что те, чей титул носила Ремедиос, могут действительно заявиться сюда. Мне такого счастья не нужно. Но, увы, мои слова восприняли как насмешку, и лицо капитана исказилось от гнева. «Прошу прощения, император Блэк, за то, что нас снова прервали», сказала Калка, взглянув на свою подругу многообещающим взглядом. «К сожалению, я не могу принять ваше предложение сейчас. Вы предлагаете столько всего, но взамен просите высокую цену. Скажите, зачем вам это? Какие цели вы преследуете?» Решила она узнать побольше, а потом, исходя из полученной информации, принять решение. Министры, знать и другие люди ей не указ. Сначала идет ее мнение и решение, а потом уже все остальные. «Вот вам яркий пример», — сказал я, подняв правую руку с тростью и высоко подняв ее в бок, где появился экран с деревней Корни. «Вот что происходит, когда кто-то принимает мое покровительство», — продолжил я спокойным тоном. Созданные мной механизмы выполняют всю работу, пока крестьяне учатся и развиваются, чтобы в будущем эта деревня стала сильнее. Люди счастливы, ведь я дал им возможность обрести светлое будущее и самим выбрать свой путь. Взамен я попросил то же самое, что и у вас: преданность, верность, тело и душу. Они согласились и теперь находятся под моей защитой. Экран поменял изображение, и теперь там был мой город. Это город, который я построил для жителей королевства Реэстис, куда я поселил всех бедных, больных, смертельно больных, коллег и людей, вернувшихся после годичной войны с империей Бохарут. Теперь они счастливы, хоть и приняли мое предложение. Снова линза переместила свой фокус, и теперь там показались Нигун и Каждит. Нигун Грутлуин, капитан Писания Солнечного Света, был отправлен выжигать деревни в королевстве Реэстис, чтобы выманить и убить капитана Газефа Стронофа. Теперь он служит мне и искупает свои грехи, занимаясь этим городом. Теперь линза показывала Каджита, Каджит Дейл Бадантил, один из 12 учеников Зуранона и некромант, который хотел поднять из могил всех мертвых на кладбище Эрантиля, теперь изменился и служит мне. Я щелкнул пальцами, и линза исчезла. Вот вам доказательство моих слов. Действия говорят за меня. Моя цель проста. Я всего лишь хочу превратить этот мир в цветущий сад, ничего больше. И вам решать, будете ли вы там или останетесь сидеть на этом клочке земли. Я сотворил артефакт в руке, точно такой же, как у Лампаса Третьего. Когда у вас появится ответ, разбейте эту сферу, и я постараюсь поговорить с вами. А пока, мне придется с вами проститься. Ухватившись за поля своей шляпы, я немного ее опустил, тем самым прощаясь, после чего развернулся и пошел обратно к выходу. Забрав свое оружие и броню, я телепортировался обратно на корабль, и мы продолжили свой полет. Пока мы летели, я связался с Айнзом и рассказал, чего удалось добиться. Он тоже поделился успехами, ведь разузнал много полезной информации, а также провел несколько экспериментов, проверяя свои знания в магии, основанные на костях, которые я ему дал. Демиург был недоволен тем, что низшие существа так неуважительно проявили себя по отношению к высшему существу в своем лице, но успокоился, когда понял, что все идет по плану. Закончив с последней зачисткой, мы прилетели в столицу и, высадив всех людей, полетели обратно на холмы Абелиона, так как тела зверолюдей в стазисе на корабле были не нужны, а Демиургу хотелось продолжить производство первоклассного пергамента. Корабль приземлился рядом с городом. После этого я попрощался с капитаном, проверил Нигуна и Каджита, а затем отправился обратно в Назарик. Нужно было проследить за битвой Кацита и людоящеров.